«Финиас, мой старый друг, рад тебя видеть. Сколько лет, сколько зим!» Пробасил с отчетливым японским акцентом великан, которому, чтобы обнять его, пришлось встать на колено. «А кто это рядом с тобой? Неужто на старости лет сына завел, а ученик твой?» «Второе, собственно, по этому вопросу я и пришел просить тебя о помощи. Хотя и от разговоров о былом я не откажусь», — закончил на позитивной ноте старик. «Тогда чего мы тут стоим? Пошли в дом, для добрых гостей уж наскребу что-нибудь». Неловко рассмеявшись, пропустил он нас внутрь. Внутри оказалось несколько построек, скорее всего японских, как я правильно понял. Да и расстояние говорит, что мы в стране восходящего солнца. Правда, хозяин всего этого на японца похож, как я на тролля. Уже внутри, попивая традиционный чай, мы представились друг другу. «Ох, что-то я запамятовал, ученик, знакомься, это сильнейший человек в мире». Тут здоровяк его прервал, смутившись. «Ну что ты преувеличиваешь, мне неловко. Фурин Дзихайта», — протянул он мне свою лапищу, которая на ощупь была как камень. «Влад Пирс, очень приятно познакомиться», — представился я после рукопожатия. Силой он не боролся, люди в таком возрасте глупостями редко страдают, и уж точно не с детьми. Раз со мной поздоровались по-европейски, я решил ответить тем же и поклонился по-японски, но не сильно. «Хо-хо, это хорошо, что молодежь уважает чужие обычаи. Это он тебя еще плохо знает. Вот узнает получше, будет на шею лезть», — пристыдил он меня. «Но ученик он действительно неплохой. Настолько, что в некоторых вещах он превосходит меня, и мне нужна твоя помощь. В уплату долга». «Даже так?» — удивился гигант. «Я бы просто так тебе помог, ты же знаешь». «Знаю, но в таком случае ты бы обучил его только основам. Я же хочу, чтобы ты учил его так, будто он твой ученик», — объяснил Блэк. «Будь это кто-то другой, я бы выгнал его в зашей за такую просьбу», — нахмурился Хайта, но сразу же после этого расслабленно улыбнулся. «Но ты спас моего сына, когда он был при смерти, поэтому я не откажу. Если твой ученик выдержит мои тренировки, конечно. А где сам Сайга, кстати? Такой был милый мальчик. Уже 10 лет прошло, он уехал из отчего дома в поисках собственного пути. Приезжал тут недавно, девушку в дом привел, красавицу», — говоря о своем сыне, великан будто светился изнутри. «Вот, теперь внуков жду, как я слышал, она уже на сносях. Птенцы должны уходить из гнезда, чтобы расправить крылья», — будто цитируя кого-то, согласно кивнул Финиас. «Давай я покажу комнату для гостей твоему ученику, и тогда выпьем по чарочке саке», — предложил Фуриндзи, на что мой учитель согласился кивком. Я не стал спорить и говорить, что не устал. Видимо, двум друзьям хотелось поговорить наедине о былом, и я буду только мешать. Меня провели по довольно большому дому с бумажными стенами и показали небольшую пустую комнату со встроенным в стену шкафом, где оказалось белье и футон, эдакий матрас, который нужно стелить на пол. Это бывшая комната моего сына. Иногда он приходит в гости, и я держу ее в чистоте, так что устраивайся, — добродушно сказал здоровяк. — И советую хорошо отдохнуть, тренировки будут выматывающими. Спасибо. А можно я создам мебель и кровать, какими привык их видеть? Они потом сами со временем исчезнут, или я их уберу? — спросил я разрешение. — Это ваша магия? — спросил он. Вот тут-то я включил свое истинное зрение и чуть не ослеп. Да он по голой мощи посильнее Гонта будет. Подождите, а вы разве не маг? У вас невероятная аура. Протирая заслезившиеся глаза, спросил я. Такой молодой, а уже имеешь драконий взор? — потирая бороду, задал риторический вопрос об истинном зрении великан. Удивительно. Но, как бы то ни было, все вопросы завтра. Я бы хотел пообщаться с твоим учителем. Еще раз благодарю. Простите, что задерживаю. После того, как Фуриндзи ушел, причем удивительно бесшумно, будто ассасин какой-то, я прибрался в комнате бытовыми чарами и создал кровать, стол, стул, кресло и несколько полок. Чувствую, я тут надолго. Часть 26. 23 сентября 1972 года, префектура Сайтама, город Нидза. В этот солнечный осенний день жители обычного провинциального городка могли наблюдать за необыкновенным зрелищем. Однако, как вежливые и воспитанные японцы, они старательно делали вид, что ничего необычного не происходит. Благо, что вездесущие мобильные телефоны еще не были созданы, и поэтому наши герои не стали звездами интернета. Что же происходило? Представьте себе молодого и худого, длинноволосого парня, блондина, на вид лет 13, одетого в белую рубашку и синие тренировочные штаны, который с помощью веревки, как запряженная лошадь, босиком тащил автомобильную шину. И все бы ничего, если бы на этой шине не сидел огромный мускулистый мужчина лет 40 на вид, который оглашал округу своим пугающим смехом. Так как оба они были блондины и обладали европейской внешностью, то картина выглядела так, будто отец издевается над сыном. «Быстрее, Влад, быстрее, а то как-то жарко на улице. Поддай же ветерку!» Похлестывал тростинкой спину парня великан. Вот только парень ему не отвечал, обливаясь потом и умирая от ужасной боли во всех мышцах в теле. О некоторых из них он даже не подозревал. Он знал, что ответить, значит сбить дыхание, из-за чего он может упасть прямо тут, а это добавит впоследствии еще пару кругов вокруг Рёдзинпаку. Если бы парень мог использовать йогу, все было бы гораздо проще, можно было бы усилить себя и ослабить боль, но пара браслетов на его руках из хладного железа не позволяли этого сделать. Вдруг, в его глазах все будто покрылось красной темнеющей пеленой, угол зрения сузился до точки, а конечности отказывались двигаться. Он снова упал в спасительный обморок. «Когда я пришел в себя, то увидел до боли знакомый теперь потолок из деревянных брусьев. Превозмогая ужасающую боль в теле, я кое-как, будто больной Паркинсоном дед, снял браслеты и наконец-то смог облегчить свою участь йогой. Но это не выход, боль на то и нужна, чтобы сообщать о своих пределах, и сделал я это только для того, чтобы выпить батарею зелий, заботливо оставленную Финиасом, не разлив при этом большую часть. Когда же я наглотался магических декоктов, которые должны вывести молочную кислоту, снять усталость, снабдить организм необходимыми элементами, усилить регенерацию и рост мышц, а также наложил на себя чары малого исцеления из палочки, я задумался, как дошел до жизни такой. Начинался мой персональный ад вполне неплохо и добродушно. Когда я проснулся на второй день пребывания в Рёдзинпаку, приюте героев, как я узнал впоследствии о названии этого додзи, то встретившийся мне по пути в уборную Хайта как показал, где она находится, так и пригласил на завтрак. Пикси я оставил в своей комнате, где она сопела в обе дырки, развалившись в позе звезды. Фуриндзи Сенси, вспомнив японские обращения из первой жизни, решил спросить я, а где мой учитель? Он ушел за зельями, сказал, что они тебе точно пригодятся. Я тогда не обратил внимания на это, а зря. После чего присел за традиционный японский стол, за которым надо сидеть на коленях. Интересная нация, которая постоянно кланяется и сидит на коленях. Если бы не йога, мне такой фокус скорее всего не удался бы. Затекли бы ноги через пару минут. Завтрак состоял из традиционных продуктов, рыбы и риса, но было их достаточно много, поэтому я неплохо наелся. Благодарю за угощение, Фуриндзи Сенси. Вы не против, если я задам вам несколько вопросов? Удивительно, что ты вытерпел и не задал их за завтраком. Что же, давай прогуляемся и поговорим. Мы встали из-за стола, закинув посуду в раковину, и вышли на улицу, где небо было покрыто множеством разрозненных облаков, не похожих друг на друга. В некоторых силуэтах угадывались животные или растения, но в большинстве своем они были просто бесформенными барашками. Гуляя по небольшому парку, в котором в основном росли груши, сливы и вишня, и который вмещался в действительно гигантский комплекс додзё, нельзя было не думать о невероятном богатстве Хайта, ибо в Японии земля не просто дорогая, а очень дорогая. Вы говорили, что вы не маг, это как? Прервал я нашу молчаливую прогулку. Ты знаешь историю боевых искусств? Я покачал головой в ответ. А знаешь почему? Потому что Япония крайне закрытая страна и не любит чужаков. И если из того же Китая хоть иногда просачиваются новости, то японские маги все держат в строгом секрете, поэтому обо всем, что я расскажу, стоит помалкивать, чтобы не навлечь на себя проблем. Это понятно? Конечно, Фуриндзи Сенси. Так вот, боевые искусства зародились примерно 3 или 4 тысячи лет назад в Китае, хотя некоторые источники говорят и о более ранних сроках. Случилось это по причине того, что разные кланы магов перестали принимать к себе магов извне, что послужило тому причиной уже вряд ли кто скажет, но многие считают это связанным с тем, что чужаки перестали довольствоваться статусом бесправных рабов за крупицы знаний. Как и бывает в таких случаях, люди все равно находят выход, и им оказалась йога, которая пришла из Индии и Тибета. Множество мастеров боевых искусств зародились именно тогда, путешествуя по миру и собирая частички информации о йоге, которая тогда начинала переживать упадок. Со временем появились различные боевые искусства, сочетающие в себе разные приемы боевых искусств, философию и управление ки. Потирая свой подбородок, рассказывал он: «Ки, не понял я, вы, маги, называете ее маной, китайцы, ци, индийцы, шипру и так далее. Названия разные, а суть одна – управление своей внутренней энергией. А что насчет праны?» После моего вопроса, мужчина нахмурился. «Праной управляют в основном демонические боевые искусства, маги крови и вампиры. Причем не своей, а чужой. Ведь жизненная энергия – это, по сути, твоя продолжительность жизни. И используют ее только в моменты, когда других вариантов действительно нет. А какие отношения между магами и мастерами боевых искусств? О, хороший вопрос. В свое время маги долго не обращали внимания на нас и занимались своими внутренними склоками, а к тому моменту, когда опомнились, мы стали силой, с которой стоит считаться. Мурим в Корее, Орден Феникса в Китае, Рёдзинпаку в Японии, есть и международные организации. Естественно, что все было не так просто и сначала была война, маги не хотели конкурентов, а мастерам было слишком тесно, вот и пытались удавить нас в зародыше, но не получилось. «Мастера настолько сильные?» – спросил я, пожевывая травинку. «Конечно, но мастеров не так много. Тут скорее дело было в том, что если маг не успел подготовиться, то даже ученик его сможет победить. Как думаешь, почему?» Я задумался и потом ответил: «Скорость». «Правильно, скорость. Маг просто не успеет среагировать, если он не имеет артефактов или он не из сильнейших магов. Поэтому бойцы боевых искусств просто устроили партизанскую войну, резко нападая и сразу же исчезая. Впрочем, маги ответили тем же, аппарируя и внезапными наскоками убивая мастеров. Это была война на истощение, которая оказалась невыгодна никому. В конечном итоге, после многих бессмысленных жертв был заключен мирный договор, что маги не вмешиваются в мир боевых искусств, а мы в их», — закончил Хайта. «Именно поэтому в мире магии нет упоминания о мире боевых искусств. Маги боятся, что кто-то изучит и то, и другое». «Не совсем верно, там еще много причин, но ты прав. Именно поэтому мне интересно, что из тебя получится, юный маг. Ну что ж, мне Финиас много о тебе рассказывал и меня заинтересовало, что ты изучал какой-то вариант йоги. Я хотел бы посмотреть на него, напады». Я сомневаться не стал и, встав вместе со здоровяком, усилил себя и начал наносить удары. Вот только чувствовал я, будто не человека бью, а стальную балку. И даже усиление в мои предельные 5 раз мне не помогло изменить ситуацию. После пары десятков ударов, Хайта просто остановил пальцем мой кулак. «Неплохо и плохо одновременно. Не знаю, что ты там такое изучал, но ты будто решил начать бегать прежде, чем научиться ходить. Твои навыки усиления тела при помощи ки впечатляющие, тем более что ты делаешь это уже сознательно, на что способны в основном мастера. Но твое тело прискорбно слабо и не способно показать весь твой потенциал. Более того, ты не знаешь стоек и приемов, и дерешься, будто в уличной драке. Поэтому, с сегодняшнего дня мы начнем твои тренировки. Простите, но я уже подсознательно себя усиливаю всегда, и физические тренировки будут малоэффективны. Это дело поправимое, пойдем». Мы прогулялись от парка к какому-то старому складу, заваленному барахлом, где, покопавшись, Фурингзи вытащил пыльную деревянную шкатулку, внутри которой оказалось 2 металлических браслета, усеянных трещинами и вмятинами. Великан с улыбкой пояснил: «Я нашел их в одной старой гробнице с ходячими мертвяками. Забавное было приключение, на день, когда я надел их, у меня подкосились ноги. Ощущение маны в теле почти сразу пропало, я не мог даже мысленно создать ни одного заклинания. Я читал об этом металле в книге Лираха. Это хладное железо?» – прохрипел я. «Если честно, не знаю. Знаю только то, что браслеты мешают управлению ки. А теперь, начнем наши тренировки». Внезапно его глаза засветились от выходящей из них энергии, а мне стало до жути страшно. «Доброе утро всем!» Из ниоткуда с хлопком появился старый маг в серой мантии с посохом и мешковатой кожаной сумкой в руке. «Уже тренируетесь? Хо-хо-хо, и тебе привет!» — ответил ему великан. «Конечно, а чего медлить-то? Что я делал? Я отжимался, если это так можно назвать, учитывая, что на меня положили сверху 2 тяжеленных мешка с песком, а подо мной были горячие угли. Без маны я не смогу долго выдержать жар, так что приходится отжиматься. Если я просто буду стоять на вытянутых руках, то Фурин Дзи положит свою ручищу мне на спину, и я упаду в угли. Плавали, знаем. Что-то ты как-то вяло отжимаешься. Вон, посмотри на свою питомицу, она пободрее будет. Издевался этот садист. Пикси, как и всегда взяв с меня пример, с серьезной мордочкой отжималась рядом со мной. Соня проспала вчера весь день у меня в кармане и вылетела только сегодня утром. Хайта не удивился ее внешнему виду, а довольно добродушно отнесся к маленькой фее, налив ей теплого молока в наперсток. А вот теперь ее в пример мне ставит, да еще и издевается. У нее-то на спине нет тяжеленных мешков. Но я уже понял, что чем ты больше жалуешься, тем больше нагрузок на тебя повесит. Потому что именно так я получил второй мешок себе на спину. И давно он так? Спросил Блэк. Почти с самого утра. Хороший у тебя ученик, выносливый, да еще и молчаливый. Может мне его к себе в ученики взять? Задумчиво погладил подбородок великан. Ты на чужой каравай роток то не разевай, улыбнулся Финиас. Но идея хорошая, если готов делиться. Отчего бы и не поделиться, по дням недели или по половине дня. Давай по половине дня, а то заморишь его за весь день-то. А так он на мои уроки будет бежать весело и с радостью. Я так был возмущен, что мое мнение даже не спросили, что отвлекся, и это стало последней каплей для моих ослабевших ватных рук, и я рухнул в угли. Благо, успел перекатиться и ожогов не получил. Злые вы, уйду я от вас. Глядя на смеющихся друзей, ответил я. Финиас же покопался в своем мешке и кинул мне какой-то флакончик. Выпей, зелье от усталости, легче станет. Я сделал, как меня просили, и стало действительно гораздо легче. Хо-хо-хо, так значит, с этими зельями мы сможем заниматься без перерыва? Зловеще прохохотал Хайта. Врешь, не возьмешь. Заорал я и аппарировал. Правда, мне это снова не помогло. Предатель Блэк нашел меня по аппарационному следу и, связав чарами, вернул. Куда же ты собрался, Влад? Мы только начали. Этими словами притворялся мой личный ад. Тебе не кажется, что это слишком? Когда в очередной раз его упавшего без сознания ученика пришлось отпаивать зельями и относить в комнату, спросил Блэк. Я бы и рад по-другому, но просто не умею и не знаю как. Необходимо довести его до предела, перешагнуть его, и тогда тело будет сильнее и станет способно держать в себе больше ки. Дальше начнется лавинообразный рост. Тем более, что с контролем энергии у него никаких проблем нет, ответил Хайта. Не бойся, я так учил своего сына. Мой отец меня, а дед отца. Вот этого-то я как раз и боюсь, поежился Финиас. Разве тебе самому не интересно, что выйдет из мальчика? Мастер боевых искусств и маг, что выйдет из такого сочетания? Таковые уже были, и ни к чему хорошему это не приводило. Приходилось потом всем миром убивать этих монстров. Но своего ученика ты ко мне все же привел. Почему? Ты и сам знаешь ответ. Он не такой. Он гонится не за силой, а за знаниями. И он сам говорил, что если и стоит быть сильным, то только ради того, чтобы защищать себя и дорогих ему людей. Кого-то напоминает, верно, мой друг? Хайта не ответил, задумавшись о чем-то своем. Часть 27. Прошел месяц моих пыток, которые по недоразумению называются тренировками. Почему я не ушел сразу? Честно, было такое желание, и я его даже высказал на третий день. Фурин Дзи просто пожал спокойно плечами на мой многоэтажный возмущенный спич, где цензурными были только предлоги, и сказал, что меня тут никто не держит. Блэк выразился еще лаконичнее, мол, это тебе нужно, не мне. Я понимал, что второго такого шанса может и не быть, и что-то я не вижу очереди за дверью из желающих меня обучать мастеров. Выбора было только два: терпеть или потерять возможность обучиться чему-то новому. Так что, когда я успокоился и подумал на трезвую голову, мы снова приступили к тренировкам, которые все время становились тяжелее и изощреннее. Свои успехи я проверить не мог, потому что йогой мне пока запретили пользоваться под страхом смерти. Причем не от Хайта самого, а от самого себя, мол, пока что нельзя, тело не выдержит. И потом я узнал, что их страхи были не беспочвены. Впрочем, я занимался не только физическими упражнениями, но и теорией управления ки, которая отличалась от известной мне, а после обеда меня обучал Блэк, ритуалистике, чарам, рунам, нумерологии и всему, что относится к артефакторике. На этих занятиях я, что называется, отдыхал душой и телом. Были у меня и выходные раз в неделю, отправлялись под ключом в Шармбатон, где я гулял с друзьями, общался с Риэлли и в принципе хорошо проводил время. Светлые деньки в моих суровых буднях. И вот, в один прекрасный день, После очередного издевательства в виде марш-бросков, зачарованных мною же наручих, по ножах и поясе, которые в совокупности увеличивают вес и создают сопротивление любому движению, случилось интересное для меня событие. Когда я снял экипировку и браслеты из хладного железа, мое тело начало странно себя вести, поглощая магическую энергию. Я успел только обожраться зельями, крикнуть о помощи и сесть в позу медитации, поглощая как можно больше внешнего эфира, потому что напуган я был до усрачки и боялся, что меня высушит мое же тело. Юноша в тренировочной форме, которая не скрывала начавшие появляться рельефные мускулы, сидел на кровати с напряженным лицом. Его светлые волосы развивались под невидимым ветром, как вдруг, в комнате появилось два непохожих друг на друга мужчины, худой старик и мускулистый великан. Первый появился с хлопком, а второй будто беззвучно переместился. «Началось?» – спросил напряженно Блэк. «Да, он прорвал свой предел. Наконец-то его тело сможет вместить все его ки». Великан же, напротив, был довольно спокоен. «С ним все будет в порядке, верь в своего ученика, Финиас. Все теперь зависит только от него». Я не заметил, как провалился в транс, наблюдая, как мои клетки поглощают ману и становятся сильнее. Нет, неверное слово, скорее правильнее, будто именно так и должно быть. Я не пытался вмешиваться в этот процесс, инстинктивно чувствуя, что только напортачу скорее. Будто сейчас все происходит естественно, как и заложено природой, богами или самим мирозданием. Единственное, что я мог и делал, это поглощал как можно больше эфира и превращал его в собственную ману. Вдруг я увидел, как множество клеток просто не выдерживали нагрузок и начали лопаться, как зерна кукурузы. Конвертировав часть магического потока в прану, я распределил эту живительную энергию по телу и компенсировал этим постоянное разрушение. Боюсь, если так пойдет и дальше, то Редзинпаку станет обезмаженным местом на длительное время, столько эфира я поглощаю. Наконец, через неопределенное время, мои клетки насытились, и я буквально почувствовал, как мое тело и остальные оболочки стали сильнее связаны. Открыв глаза, я увидел стоящих рядом со мной Блэка и Фурингзи. «Здравствуйте, учителя. Что со мной только что произошло? Судя по вашему виду, вы все знаете. Я ведь говорил тебе, Влад, что ты научился бегать до того, как ходить». Присев на стоящее рядом с кроватью созданное мною, как и все в комнате, кресло, ответил мне Хайта. «Твое тело не могло выдержать того уровня усиления, которым ты владел. Ты только получал повреждения, и не будь ты магом и не используй на себе это твое исцеление, быть тебе инвалидом годам к 16. Боюсь, что ваши тренировки сделали бы из меня инвалида гораздо раньше», — нервно хохотнул я. «Так бы оно и было», — ничуть не смутившись, — произнес он, — «если бы не зелье и твое исцеление. Думаешь, я стал бы тебя так истязать? Не имей ты такое подспорье. Обычные мастера тренируются с детства и подходят к пределу в лучшем случае в подростковом, а то и позже, в возрасте. Ты же уже и так был неплохо тренирован, да и сам ты из магической расы, поэтому тебе нужен был всего лишь толчок. И что дальше? Тренировки окончены?» – спросил я. «Да, теперь нет смысла себя изводить физическими тренировками в браслетах. Но если ты хочешь стать физически сильнее, упражнения все равно необходимы. Например, твой тренировочный артефакт отлично подойдет для улучшения твоих способностей в усилении. Ведь, как я понял, он настраиваемый, имея в виду поножи, пояс и наручи», — спросил Фурингзи. «Да, сколько маны вложишь, настолько тяжелее тебе будет. Вот видишь, заодно и контроль подтянешь, пусть он у тебя и так хорош, но нет предела совершенству. А как освоишься, начнем твое настоящее обучение». «А мы разве не обучались?» — удивился я. «О чем ты говоришь? Мы исправляли твой недостаток, но ты не знаешь ни одного приема. Как, ты думаешь, мы с магами сражались? Просто били посильнее, любой щит против физики, и ты уже ничего не сделаешь противнику кулаками». «Все, хватит», — вмешался Блэк. «Дай Владу отдохнуть сегодня. Ты ведь сам говорил, что отдых не менее важен, чем тренировки. Я знаю. Что же, не буду сегодня тебе докучать, а завтра жду тебя утром на тренировочной площадке в форме». После чего он просто испарился. Хотя на самом деле он просто двигался на скорости, за которой не поспевала моя реакция. За ним с хлопком исчез и Блэк, на лице которого явственно было видно облегчение. Я же отдыхать не стал, мое тело было переполнено энергией, поэтому я вышел во двор и трансфигурировал себе деревянную макивару. По привычке, я начал усиливать свое тело, но чем больше я вливал маны, тем больше был шокирован. Предела усиления будто и не было. Теперь понятно, какой предел я прорвал. Хотя, скорее всего, предела нет на моем уровне, из-за того, что резерв мой пусть и выше, чем у среднего выпускника магической школы, но раз в 10 меньше, чем у Гонта или Блэка. Много вливать в первый свой удар я не стал из соображений безопасности. Но даже так, после громкого хлопка Макивара разлетелось даже не в щепки, а в пыль. И только через пару мгновений до меня дошло, что хлопком было превышение звукового барьера. Правда, рука теперь соднила и болела, но малое исцеление ее сразу вылечило. Прана в чистом виде затратнее и менее эффективно в этом плане. Я еще долго развлекался, подпрыгивая на 30 метров вверх или бегая со скоростью гоночного автомобиля, врезаясь во все подряд и чиня потом сломанной магией. И только через пару часов я опомнился и прочистил сознание магией разума. Мда, видимо, большое количество праны-эманы в теле неплохо действует на мозги. Зато было весело, особенно когда ко мне присоединилась Пикси, которая хмурилась и надувала щечки, когда у нее не получалось меня догнать. Следующим утром я встал рано и сам занялся зарядкой в доспехе, потому что без хладного железа это было не больно, не изматывало, а скорее создавало приятную нагрузку. Особенно забавно было наблюдать за тем, как я проваливаюсь в довольно плотную почву, оставляя глубокие следы. А когда бежал, то еще и небольшие кратеры создавал. Пришлось потом снова убирать за собой. Надо будет спросить у Хайта, как ему удается передвигаться на огромной скорости и прыгать, не оставляя после себя разрушенные дороги дома-городам. Да, как я вижу, ты уже наигрался, с усмешкой спросил Хайта, накручивая усы. Впрочем, я тебя понимаю, сам таким был. Также, не забывай хотя бы раз в месяц усиливать себя до предела. Зачем? Твоя ки будет продолжать расти, и чтобы тело поспевало за ней, необходимо будет выпускать всю свою силу, иначе снова будешь в том же положении, что и месяц назад. Меня передернуло. Еще раз проходить это чистилище, да не дай, Мерлин. Впрочем, сегодня мы начнем изучать приемы и отрабатывать удары. До серьезных вещей ты еще не дорос, так что будем продолжать развивать основы. Простите, сенси, но зачем мне нужны приемы? Не понял я. Ахоха, ты имеешь в виду, что раз ты такой сильный, то тебе и приемы не нужны? Добродушно улыбнулся он, а у меня мурашки пробежали по коже. Нет, я понимаю, что в этом плане я гораздо глупее вас, поэтому и хочу узнать. Похвально, похвально. А то сначала говорил, мол, да не нужно мне это все, домой хочу, палочкой махать. Ну да, было дело. Я пожал плечами. Что ж, лучше один раз показать, чем 100 раз услышать. Нападай, только руками, уточнил я, чем хочешь. И вот тут я разразился целым веером заклятий, в виде оглушающих, парализующих, режущих, поджигающих и прочих чар из палочки. Ото всех из них великан легко и даже с какой-то хищной грацией уворачивался, пропуская лучи чар буквально в миллиметре от себя. Изредка он отходил, если шли чары по площади. Трансфигурация отпала еще в самом начале, не успевал я создать веревку, лиану или кинуть какой-нибудь камень, как Фурингзи уже оказывался в другом месте, а созданные живые зверушки разрушались от одного тычка, даже стальные и титан-вольфрамовые. Тогда я решил запустить свой козырь, в один из кристаллов палочки мне удалось засунуть бомбарду Максима, и теперь, пока хватало маны в кристалле, я мог стрелять ею как из пулемета. И тут я впервые увидел действительное проявление ки или маны Хайта. Он просто выставил руку, покрытую переливающей пеленой магического поля, и блокировал ладонью все мои чары, обезвреживая их, будто комаров ловил. Поняв, что палочка бесполезна против этого монстра, я усилил себя до предела и рванул вперед, оставляя после себя взрывы земли. Никогда до этого воздух не казался мне таким плотным и тягучим, как сейчас, будто кисель. Первый мой удар рукой он поймал на ладонь, как и второй, третий и последующие. Он будто заранее знал, куда я хочу ударить, а когда я попытался ударить ногой, он легко поймал меня за нее и поднял над землей. «Ты понял свою ошибку?» — отпустил он меня, а я перекатился и, отряхнувшись, встал. «Что вы слишком сильны?» «Нет, я дрался на твоем же уровне реакции и силы. То, что тебе не хватает, это умение и опыта. Научите меня, сенси», — легонько поклонился я, зная, что ему действительно достаточно было одного удара, чтобы не то что победить меня, в пыль растереть. «Хо-хо-хо. Какой льстец. Ну что же, начнем с твоей стойки. Так меня стали обучать основам, которые должен знать любой ученик. Я, получается, уникум, потому что владею телом почти как у слабенького мастера, но не его умениями. Начали мы со стоек, потом продолжили основными ударами, которые я отрабатывал еще во время адского месяца, далее же все это закреплялось опытом поединков. Причем, не только с Хайта, но и с Финиасом, который также постоянно раскатывал меня своими чарами, благодаря щиту против физических воздействий. А о боевой магии говорить не стоило, пара секунд и я просыпаюсь в кровати. Как и говорилось ранее, хрен что ты сделаешь против него без специальных приемов. Прошло еще 2 недели в этом более спокойном стиле. После прорыва улучшилась как моя йога, так и метаморфизм. Благодаря этому, а также магии разума, я довольно быстро запоминал приемы и стойки, достаточно мне было пару раз их повторить, исправляя огрехи, а спарринги вбивали намертво эти навыки в меня. Мы в очередной раз дрались с Фурингзи. Ну как дрались, я пытался его ударить руками, ногами, локтями, головой и вообще всем телом, а он отбивался от меня как кошка от мышки, то есть вообще не напрягаясь. Он даже демонстративно делал это одним пальцем, сидя на земле и попивая чай. Может, кого-то это бы и разозлило, но не меня. Я уже давно понял, что он меня превосходит во много раз. Внезапно в дверь постучали, и Хайта исчез. А через несколько минут он подошел вместе с молодым симпатичным и мускулистым мужчиной с такими же светлыми волосами и голубыми глазами, как у великана. Одет он был в веселенькую гавайку и шорты. Рядом с ним шла улыбающаяся девушка-брюнетка с зелеными глазами и пышной грудью. Ее живот отчетливо выпирал из приталенного голубого платья, что говорило о ее беременности. Фурингзи Сайга и Шибзуха, сын и невестка главы Ридзинпаку. «Отец, так это тот ученик, о котором ты писал? Это точно парень?» — задумчиво спросил Сайга, сдерживая смех. «Дорогой, не обижай мальчика», — толкнула его локтем жена. «Да я и не обижен. Привык уже», — пожал я плечами. «Меня настолько часто путают с девчонкой, что мне уже плевать стало. Это хорошо, а то я уже подумал, что моего отца на учениц потянуло», — пошутил Сайга, после чего он исчез вместе с Хайта, а где-то вдалеке послышались звуки грома. «Мальчишки», — фыркнула Миура. «Первые 40 лет детства для мужчины самые тяжелые», — ответил я, после чего девушка залилась звонким смехом. «Пройдемте в дом, пока они не вернутся. В ногах правды нет. Не смотри, что я беременна, я тоже мастер боевых искусств». Важно подняла она палец, следуя, впрочем, за мной. «Даже мастерам боевых искусств необходимо, чтобы о них проявляли заботу. Твои слова, да Сайге бы в уши». Тяжело вздохнула она, но тему не продолжила. А после уже и 2 драчуна вернулись, абсолютно чистые и улыбающиеся. Им не хватает только носочком по земле поводить. А я решил посмотреть на наших гостей истинным зрением, потому что что-то меня напрягало. И я не ошибся, Сайга был запятнан тьмой. Не как Гонт, но все равно заметно. В противовес ему, Шибзуха была абсолютно чистая и светлая. Особенно выделялся на ее фоне маленький сгусток света чуть ниже живота. Впрочем, я ничего против темноты не имел. Может быть, он злодеев убивает и ему это не нравится. В общем, в тот момент меня это не сильно насторожило. Пусть я и рассказал о наблюдениях задумчивому Хайта. Но кто же знал, к чему это приведет. Часть 28. Одним не самым прекрасным утром я проснулся от похотливых хихиканий какого-то лысеющего усатого китайца в зеленой шляпе, который фотографировал меня с потолка. И это меня не возмутило, а напугало, потому что проснулся я как раз от щелчка дифрагмы. Но присмотревшись, я вспомнил, что Хайт рассказывал мне о своем друге из Китая, похотливый глава Ордена Феникса, самой большой школы единоборств. Так как утро испортили мне, я решил его испортить ему в ответ. «У меня к вам 2 вопроса, позволите?» — спросил я как можно более чарующим голоском. «Конечно, милая, для тебя что угодно. Ну держись, извращенец старый. Вы знаете, что в Китае зеленая шляпа – это символ того, что жена вам изменяет?» — невинно спросил я. Мужчина нахмурился, но все еще продолжал меня фоткать. Поэтому я продолжил уже басом, откидывая одеяло в сторону. «А также то, что я парень. Это надо было видеть». Он вначале подпрыгнул, упал, перекувырнулся через голову и побежал во двор. Там он подбежал к бочке, в которую обычно наливалась вода после дождей, и начал яростно промывать свои глаза, восклицая: как я мог так ошибиться? Как мне теперь жить? Хи-хи-хи, как хочешь, так и живи теперь с этим. А нечего к людям вламываться в комнаты, будете фотографировать без спроса. Что случилось? Блэк был тут как тут. Думаю, мой старый друг теперь будет не столь опрометчив. Пошли, думаю, ты готов к следующему уровню тренировок. Как всегда совершенно неслышимо, великан оказался за моей спиной. Но я уже привык к эксцентричности этого моего учителя. Будь ты поглупее, я бы для тебя устроил испытания и прочее, но я вижу, что ты знаешь, чего хочешь, и не будешь в погоне за силой убивать, как мой бывший ученик. У вас был ученик? Я об этом не знал. Да, многообещающий был юноша. Помрачнел лицом Фуриндзи. Агата из Синсы, я думал, что он станет преемником моего боевого искусства наравне с сыном. А потом я узнал, что он убивает на подпольных боях без правил ради оттачивания своих навыков. Соболезную, Синси. Искренне сказал, хотя и не был истинным последователем кулака жизни, считая дикостью оставлять в живых людей, которые неоднократно пытаются убить тебя, и убили бы, окажись на твоем месте. Но и кулак смерти был для меня далек. Хочешь развивать боевое искусство? Развивай. Убивать-то зачем? Таким образом ты только уменьшаешь количество мастеров. И если для тебя оказался противник слаб, может быть, его ученик окажется сильнее. Не стоит. Сейчас я расскажу тебе о 3 из 104 боевых приемов, которые я знаю. Остальные для тебя сложны или не подходят твоему стилю боя. Мой стиль боя? Ты этого не замечаешь, но медленно вплетаешь в свои заклинания приемы боевых искусств. Вспомни хотя бы твою аппарацию ко мне за спину. Это было неожиданно. Это была не совсем аппарация, просто у меня наконец-то получилось частично повторить тот успех с летучим порохом несколько лет назад. Да и работы над пробойником зря не пропали. Идея в том, что я проталкиваюсь не в игольное ушко, а во вполне себе полноценный портал. А так как он крайне короткий, то и затраты маны не такие большие, как и дезориентация гораздо меньше. А насыщение тела энергией и ментальная магия полностью компенсируют остаток. Я назвал этот прием блинк. Это был блинк, я же говорил. И против вас это все равно не помогло, Синси. Недовольно пробурчал я. До сих пор фантомные боли в заднице от пинка, которым он меня подловил, конечно, но я опытнее и сильнее. Дерись ты с равным противником и в тот же момент победил бы, не согласился со мной Хайта, но я не гордился его похвалой. Я понимал, что моя цель не равные мне маги или мастера, а гораздо большие и дальние вершины магии. Впрочем, я знал также и то, что длинная дорога начинается с маленького шага. Впрочем, мы отвлеклись. Приемы мастеров – это не то же самое, что удары обычных людей. Во всех из них в той или иной степени используется ки. Первое, что я хочу преподать тебе, это стальной барьер. Тот самый, вспомнил я момент, когда Фуриндзи уворачивался ото всех моих ударов и чар. Да, он поможет не только тебе уворачиваться и блокировать удары, но и чувствовать любое движение и малейшие колебания ки. Поэтому, тебя будет почти невозможно застать врасплох. Почти, всегда найдется человек, который тебя сильнее или опытнее настолько, что ты его и не заметишь до того момента, как он тебя ударит. Вторым же приемом будет железная рубашка. Это случайно не тот прием, которым вы ловили на руки все мои заклинания? Догадался я. Да, именно он. Выпуская и контролируя ки на поверхности тела, ты создаешь универсальный барьер, защищающий тебя как от физических атак, так и чар. Конечно, у него тот же недостаток, как и у всех универсальных щитов. Затраты, именно. Но зато после должной тренировки, ты его сможешь вызывать мгновенно, без зачитки или махания этой твоей палкой. Это волшебная палочка. Возмутился я. Неважно, ну да, не любит он магию, как и магов. Но меня и Блэка это не касается. А третий прием, ХМ, с ним какие-то проблемы? Нет, я просто забыл его назвать. Улыбнулся великан. Кажется, я плохо на него влияю. Или он всегда был таким? Если хочешь, назови потом сам. Этот прием заключается в резком выпуске сжатой ки, для усиления удара и пробоя щитов. Из рук, спросил я, имею в виду, откуда должна выпускаться мана. Из рук, ног, коленей, локтей, откуда угодно. Разве что из головы не советую, если не хочешь дурачком стать. Как ты сам знаешь, у современных магов не так мало щитов и часто они узкоспециализированы против чар или физического воздействия. Этот же удар имеет сразу два эффекта, чего такие щиты очень не любят. Продолжил рассказывать он. То есть вы даете мне то, чего мне не хватало. Увороты, универсальный удар и щит против подобного удара. Я знал, что у меня сообразительный ученик. После небольшой теории, тренировки проходили следующим образом. Стальной барьер. Его тренировали, как нетрудно догадаться, атаками. Хайта атаковал меня двумя огромными дубинами, и со стороны это выглядело жуть какой страшной попыткой убийства. Но на деле, эти дубины были гораздо мягче его стального тела и кулаков, а их размер позволял легче предсказать траекторию движений. Хотя с учителем не бывает все просто, плевать он хотел на законы физики и инерцию, меняя направление ударов в любой момент. Железная рубашка. Тут то же самое, только я не уворачиваюсь. Он меня бьет, а я должен минимизировать ущерб сжатой маной, распределенной по телу. Чем лучше сжимаю и распределяю, тем менее мне больно. Все просто до зубного скрежета. И безымянный пока что удар. Мне на руки наматывается толстым слоем мягкая ткань, и я должен через нее, не прилагая особых физических сил, выпустить сжатую ману так, чтобы уничтожить деревянную макивару, при этом не повреждая ткань. Но это только начало. Потом был стальной столб, а на руках плюшевые мишки, которые также не должны пострадать. И в конце защищенная магическим щитом, исписанная рунами и зачарованная титан-вольфрамовая стена. Зря я рассказал об этом сплаве. Может, скажем ему, что эту стену на его уровне невозможно уничтожить? Спросил Блэк у своего друга. Юнцы иногда творят невозможные вещи. Послышался резкий и неприятный металлический звук, а после – победоносный возглас. Когда не знают о их невозможности. Тьфу, на тебя, Хайта. Вечно ты со своей восточной философией. Так бы и сказал, что ты знал, что он справится. В том-то и дело, что не знал. Я тоже думал, что он не справится. Два друга переглянулись между собой и рассмеялись. А через 3 месяца, во время того, как я учился вместе с Финиасом составлять чары с нуля, передо мной появился Хайта, у которого в одной руке был звонко рыдающий маленький сверток, а в другой окровавленная женщина с огромной дырой в животе, через которую виднелись внутренности. В женщине с большим трудом угадывалась Шидзука. «Блэк, иди сюда, проверь быстрее малышку». Он положил маленький сверток на татами, и мой учитель начал быстро-быстро выводить разные чары взмахами палочкой. Даже во время боя со мной он так часто не творил чары. Я же подошел к женщине, которую видел еще пару раз после первого посещения, всегда довольную и счастливую, влюбленную в своего мужа и не родившееся дитя. Я проверил ее пульс. «Бесполезно», — окликнул меня впервые напуганно выглядевший великан. Напуганный не за себя, а за невинное дитя, свою внучку. А еще он был в полнейшей ярости, но сдерживал себя, чтобы не навредить окружающим. Нашел возле ворот. Сайгай я чувствовал, что он меняется, но кто мог подумать, что он дойдет до такого. «Сенси, не судите сразу, не зная истины», — я задумался, перебирая варианты. «И что, если я вам скажу, что могу воскресить вашу невестку?» На мгновение оба мужчины замерли, вытаращив глаза и отказываясь поверить в только что сказанные мною слова. Хайта оказался первым пришедшим в себя и мгновенно оказался возле меня. «Что ты сказал? Повтори. У вас лучший слух в мире, вы ведь и так слышали. Я могу попробовать воскресить ее, если прошло немного времени и ее душа не отлетела на реинкарнацию или в мир иной. Это невозможно», — воскликнул Блэк. «Я ни разу не слышал о такой магии. Финиас, наш ученик, уже делал невозможное. Впервые он сказал «наш ученик», причем вполне искренне. Что тебе нужно для этого? Жертвы, кровавые ритуальные круги, а вы пойдете на это?» Увидев отрицательно покачивание головой, я продолжил. «Этого и не надо. Мне нужно просторное открытое место, где нам никто не помешает и все. Просто если чары пойдут не так, может случиться что угодно. Я их применял-то только на мертвых крысах. Пойдем», — достав из кармана пиджака портключ и схватив меня за одну руку, а другой подманив левитацией труп девушки, сказал Блэк, — «попробуем. А ты тут оставайся, Хайта, с малышкой все в порядке, но за ней пригляд нужен». Фурингзи сначала дернулся, но потом махнул рукой. Пусть эмоции у него через край, но он понимает, что испытание одних из сложнейших чар, известных мне, не лучшее место для его внучки. «Солт-Лейк?» — спросил я, когда мы появились на ровной как стол белоснежной равнине. «А ты неплохо образован. Просто учителя хорошие, третьими чарами в палочке были нормальные чары Доппеля. Поэтому моя копия, не теряя времени, подхватила труп и обпарировала с ним подальше. Я уже наловчился использовать их лучше и мог отдавать им приказы на расстоянии и смотреть их глазами. Ты не говорил, что умеешь так. Что это за чары?» «Чары Доппеля. Я еще не успел о них рассказать. Учитель, наложите щиты, пожалуйста». «Какие конкретно?» – решил уточнить Блэк. «Какие только знаете. Когда я один раз их неудачно применил, то меня спасла только аппарация. БРР, воспоминания не из приятных. И самое стрёмное, что был не взрыв, а какой-то сиреневый газ, убивающий все живое и растворяющий магические щиты, как горячий нож, мягкое масло». Я переключился на зрение Доппеля и приказал ему начать напевать чары воскрешения. Резервы я в него влил 2/3 своего, так что, несмотря на пониженную реальность копий, ему должно хватить маны с лихвой. Тот нараспев начал читать длинное обращение к Инанне с просьбой воскресить невинную душу. Но это не было апостольством, это просто такой вид вербальной части чар. Мой Доппель начал светиться от испускаемой силы, и это свечение, после окончания вербальной части, перекинулась на девушку. Сейчас либо будет успех, либо тело будет безвозвратно уничтожено, как в первых моих попытках с крысами. Секунды текли как патока, вымораживая мне и Блэку нервы, как вдруг я увидел глазами Доппеля, что кошмарная рана на животе затянулась, и послышался тяжелый вздох. Часть 29. Упругая грудь женщины тяжело вздымалась, натягивая ткань туго обтягивающего, как кожаная перчатка, руку, костюма, не оставляющего пространства для воображения. Я бы мог и возбудиться от такого зрелища, если бы не неподходящее для такого момента время и место и мой стальной контроль над начавшими бушевать гормонами подростка. Но мысленно я отложил мысль сходить в бордель, подавлять свои желания чревато, особенно для мага. Воды. Прохрипев сквозь пересохшие губы, попросила с трудом открывшая глаза Шидзука. Я в этот момент уже был рядом с девушкой, рассеяв Доппеля и аппарировав прямо к ней. В моей руке тут же оказался трансфигурированный из воздуха стакан с материализованной водой при помощи чара Гуаменти. Я осторожно приподнял голову девушки и напоил ее, боясь, что из-за жажды и своей слабости она просто-напросто захлебнется. Мой учитель в это время также не стоял на месте и набрасывал череду чар на девушку. Обезвоживание, а также физическое и магическое истощение. Проговорил для меня вслух Блэк и, достав из своей сумки несколько хрустальных бутылочек с зельями, дал их мне, ответив на невысказанный вопрос. Укрепляющие, снотворные и необходимые для нее питательные вещества. Я не стал спрашивать насчет снотворного, ведь и так понятно, что, пережив смерть и то, что ей предшествовало, девушка может рвануть неизвестно куда после восстановления и натворить делов. Перед тем, как дать снотворное, я еще кинул на девушку малое исцеление. Вредным не будет и восстановится быстрее. Уговаривать выпить зелье Шидзуку не пришлось, ее так мучила жажда, что она выпила бы яду, ни слова не сказав. Только после того, как невестка Хаэта уснула, я поднял ее на руки и, схватив за руку учителя, мы отправились по ключом в Рёдзинпаку. Фуриндзи мы застали во время того, как он с хмурым лицом успокаивал малышку Миу, чье имя было вышито на ее пеленках. Как только мы появились, он мгновенно оказался возле меня и, увидев медленно вздымающуюся грудь матери своей внучки, с облегчением выдохнул. «Спасибо, я этого не забуду». Скупой на проявление чувств великан обнял меня своей огромной рукой, произнося эти слова, и даже сквозь его стальную броню воли я ощутил отголоски обуревавших чувств, в которых была благодарность мне, облегчение, разочарование и ярость, вызванные виновником происшествия. И только после этого он спросил, почему она спит. «Побочный эффект? Нет, снотворное зелье», — ответил за меня Финиас. Хайта кивнул в ответ и тут же снова обратился ко мне. «Влад, будь добр, отнеси Шидзуку в гостевую комнату, завтра утром разберемся, что делать дальше, когда она проснется и расскажет, что конкретно случилось». Я отнес женщину в одну из многих свободных комнат Дадзё, где расстелил телекинезом футон из шкафа. Что удивительно, вездесущего извращенца в зеленой шляпе нигде не было. То ли он еще не отошел от шока, то ли даже у него есть чувство такта, а может, он вообще сейчас где-то по борделям ходит. Мне было все равно не до этого. Весь свой непродолжительный поход в мою комнату и все время до сна, когда я лег, я раздумывал о том, что у меня наконец-то получилось испытать чары на человеке. Не то чтобы мне мораль не позволяла пойти и довести до полусмерти преступника или аппарировать в морг и вытащить с того света кого-нибудь. Нет, это просто слишком заметно. Даже если специальные службы вроде отделов тайн, надзора или аврората меня не поймают, остаются еще и мои учителя. И если Блэк, я уверен, смог бы принять мои доводы, то Хайта вряд ли одобрил бы эксперименты на людях. А вот такая безвыходная ситуация, как бы лицемерно это ни звучало, произошла как нельзя кстати. Более того, теперь Хайта у меня в долгу, а долг такого человека, значит, немало, и ученичество в него не входит. Правда, меня теперь пугает Блэк, потому что он-то как раз и использовал долг Хайта для моего обучения. Раньше я как-то не смотрел с этой стороны, но теперь мне кажется, что он меня для чего-то готовит. Нет, мы вроде как договорились обменом знаниями, но не слишком ли много он мне дает для обмена? Сделка неравнозначна. И есть у меня чувство, что знания шумерской магии старому магу особо ни к чему. Тем более, что изучать их нужно годами, а способы продления жизни или, чем Мерлин не шутит, относительного бессмертия, десятилетиями. Нужна такая магия человеку на исходе жизненного срока? Вряд ли, если только в качестве расширения кругозора и парочки полезных фокусов, которым можно обучиться довольно быстро, не более. Впрочем, и бежать сломя голову и выспрашивать учителя о своих догадках я не стал и не стану. Просто отложил в памяти и наказал себе быть внимательнее и осторожнее, а то что-то я расслабился. Проснулся я не утром, а ночью, из-за шума во дворе, довольно специфического шума прорывающих звуковой барьер ударов. На ходу трансфигурируя свою одежду, я, тем не менее, сначала наложил на себя комплекс скрывающих чар. Осторожно выйдя из комнаты и выглянув в окно, я увидел Финиаса и извращенца Кинсиас до предела серьезными лицами наблюдающих за битвой, которую обычный человек принял бы за обстрел земли из крупнокалиберного пулемета. Шум как от взрывов и вздымающиеся комья земли наводили именно на такую аналогию. Но ускорив свое сознание и тело, я увидел Хайта, который не дрался, нет, просто блокировал все удары. Шидзуки, что здесь происходит? Спросил я, сняв чары, видя, что причин скрываться нет. Битва остановилась мгновенно. Ученик не должен встревать в битву мастеров. Пытаясь дышать ровно, закричала невестка Хайта. Этот ученик воскресил тебя из мертвых? Могла бы и спасибо ему сказать, поддержал меня Фуриндзи, и мы еще не договорили. Зачем ты пыталась убежать? Мало было тебе одной смерти? Это касается твоего сына и моего мужа. Кто-то принял его облик и нападал на наших друзей и меня саму. Если мы не остановим врага, то скольких еще он убьет? А вот эта новость удивила великана и, несомненно, обрадовала. Мой ученик был прав, не стоило судить сразу. Но что ты хочешь сделать, Шидзука? Ты сможешь выявить шпиона, а что мне делать? Как я могу сидеть здесь, не зная, в безопасности ли мой муж и друзья? Я уже все решила, и ты меня не остановишь, а запретишь, сбегу. Женщина была настроена серьезно и прежде, чем начался новый раунд, высказался уже я. Тогда что нам говорить твоей дочери, когда ты снова погибнешь? Один мой вопрос погрузил Ридзинпаку в тишину. Только где-то вдалеке шелестели листья и чирикала какая-то птичка. Вырасти свою дочь, воспитай ее, а потом уже иди и делай что хочешь, а не скидывай всю ответственность на своего тестя. Если хочешь действительно помочь, лучше бы попросила о помощи деда своей дочери, а не начала с ним драться. После этого я просто ушел и завалился к себе в комнату. Это в принципе не мое дело, просто мне было обидно, что только недавно воскрешенный мною человек не только не поблагодарил меня, а снова лезет в петлю. Что это за отношение к жизни такое? И своему ребенку, неужели она действительно трусливо решила пойти и помереть, вместо того, чтобы воспитывать свое дитя? Впрочем, плевать, выпью зелье и буду спать, пускай сами разбираются в этой мелодраме. Второе мое пробуждение вышло уже естественным, пусть и по привычке, ранним. Я вышел во двор, чтобы устроить утреннюю зарядку с утяжелителями, и увидел Шидзуку, сидящую на крыльце и кормящую маленькую Миу грудью. «Привет, Влад!» Увидела она меня и через силу улыбнулась. «Спасибо тебе за все, и за воскрешение, и за твои вчерашние слова. Я действительно чуть не наломала дров. И извини, что накричала на тебя. Извинения приняты. А где Фуриндзи-сенсей?» Спросил я. «Приятно, но осадочек все равно остался. Я рассказала ему обо всем, что случилось, и он пообещал разобраться. Это так непривычно. Разве такое и не должна быть настоящая семья? Я родилась в закрытой деревне, скажем так. У нас приветствовались только сила и естественный отбор. С самого детства я знала, что моя участь – это быть инкубатором для сильнейшего, и я старалась стать настолько сильной, чтобы этого избежать. Пока однажды я не встретила Сайгу, который показал мне, что даже такая, как я, достойно любить и быть любимой. И все было замечательно, пока не случился очередной конфликт кулака жизни с кулаком смерти, и мы не были в него вовлечены. А потом неведомый шпион в наших рядах и... Дальше ты слышал. Судя по откровениям, женщина действительно расчувствовалась. Я тебе сочувствую, правда, но не понимаю, почему ты это рассказываешь мне, ребенку. Ты можешь сколько угодно притворяться перед другими, но я, мой муж, его отец и твой учитель уж точно не воспринимаем тебя ребенком. А возраст – это такой недостаток, что проходит со временем. И уж не мне пренебрегать тобой после всего сделанного. Допустим, ответил я, кивая, насчет же твоего рассказа, в жизни случается некоторые дер, неприятности, которые сам ты разрешить не способен. Но на то и нужны близкие люди, чтобы облегчить ношу. И я ушел делать зарядку, провожаемый внимательным взглядом Шидзуки. Вот только в мыслях мне было немного печально, потому что сам-то я всегда пытался все тянуть на себе. Сразу не рассказал Рейли о книге Лираха, даже не подумал обучать своих друзей магии, да даже Палачковой, которая вряд ли бы вызвала серьезные подозрения. Хотя, во время эпопеи с Гонтом те же родственники и друзья из моей прошлой жизни ничего не могли бы сделать для помощи мне. Да и Ариэль взять, чем она мне может помочь, кроме расчетов артефактов. Причем в этом я, возможно, уже ее превзошел. Моральной помощью, я ей благодарен за это, но этого просто слишком мало в случае действительно серьезной заварушки. Скорее наоборот, она моя слабость. Потому что грози ей опасность, и я все равно ведь пойду ее выручать, даже если это ловушка. Вся проблема в том, что все мои родные, знакомые и близкие находятся в пусть и волшебном, но обычном мире. Они не видели монстров вроде Гонта, Лираха, Хайта, Финиаса и прочих сильных магов, а те себя особо и не афишируют. А если и видели, то не воспринимают как возможных врагов или противников. Они не понимают, как хрупка их обычная жизнь, которую легко разрушить, они не стремятся выше. А ведь я даже представить себе не могу мощь архидемонов и тем более, богов. Но ладно сила, сила ради силы тоже никогда ни к чему хорошему не приводила, но знание это, умение, я, разрываясь между дисциплинами шумера и тратя на палочковую магию относительно немного времени, смог пройти к своим 12 годам весь школьный курс. Я взрослый, допустим, но талантливый и трудолюбивый ребенок смог бы так же, а может быть и гораздо большего бы мог достичь, но я о таких не слышал. Хотя я могу и ошибаться, и такие дети действительно есть, просто я о них не слышал, или быть может они скрывают уровень своих знаний и умений, посмотрим. Хайта вернулся хмурый через несколько дней вместе со своим сыном, Сайгой. Несмотря на любопытство, раздирающее меня, я не стал лезть с расспросами, потому что я знал, что Фуриндзи такой человек, который если надо, сам все расскажет, а если нет, то и клещами из него ни слова не вытянешь. Конечно, не обошлось и без слезливых приветствий. Сайга выбежала вместе с ребенком Шидзука и впихнула белокурую девочку-младенца мне в руки. Пикси будто только ждала этого, ведь молодую мать она побаивалась, чувствуя от нее силу и опасность, а в моих руках стала сразу играться с малышкой, которая с любопытством наблюдала за порхающей феечкой. В руках моего питомца находилась миниатюрная волшебная палочка, испускающая снопы магических искр, созданная мною под приглядом Финиаса. Это была довольно кропотливая работа не в плане миниатюрности, Ингаргия никто не отменял, а в плане подбора древесины и сердцевины. Все-таки, совместимость магов и магических существ разнится, проверена на себе. Как ни удивительно, вполне подошли мои собственные волосы и веточка ивы. Шидзука, ты жива? Удивленно спросил он и тут же встал в боевую стойку. Я же убил шпиона Куримисага, еще один, успокойся, сын. Положил свою лапищу Хайта на плечо Сайги. Мой, наш ученик сотворил чудо, воскресив твою жену. А дальше мне снова, в который раз, пришлось отбиваться от благодарности и клятв никогда этого не забыть. Никогда бы не подумал, что можно устать от такого. Три сильных человека у меня в долгу, а я от этого устал. Зажрался, наверное. Хотя нет, просто не привык к такому. Одно дело, когда тебя благодарят дети, как Патрик, например, а другое дело, когда твои ровесники и наставники. Этим же вечером Сайга сказал только о том, что опасности больше нет и все. Видимо, несмотря на мои заслуги, втягивать в свои дела меня не захотели. Впрочем, я маг и ребенок для них, и такое решение вполне оправдано. Не хватало еще одной войны между мастерами Би и магами. А через полгода Хайта признал, что мое обучение у него закончено. Примечание к части. Привет всем, я был в отпуске, поэтому не мог писать, а потом долго втягивался в написание снова. В следующей главе арка Кеничи будет пока что окончена. Будут ли референсы на нее снова? Определенно. Насколько много, этого я пока не знаю. После еще одной-двух глав будет пора возвращаться в Шармбатон. П.С. Еще до отпуска писал еще один фиг. Может быть, вам понравится. Https фицбоак нет ряд фиц 8 654 595. Часть 30. 15 марта 1973 года. Тихое весеннее утро вновь было нарушено шумом взрывов и хлопков от ударов, и если бы не заглушающие звуки барьер вокруг Ридзинпаку, то ближайшие соседи давным-давно нажаловались в полицию на Дадзе, в котором вечно все взрывают. Трое мужчин, строгий пожилой и седой англичанин в костюме, высокий мускулистый юноша и низкий китаец в зеленом костюме наблюдали за этим боем, одобрительно кивая головой или наоборот, покачивая головами. Впрочем, обычный человек все равно бы ничего не понял в мешанине мелькающих силуэтов и взрывающейся земли. Если же посмотреть на сражение их глазами, то можно было понять, что сражаются мускулистый двухметровый здоровяк в зеленом кимоно с длинной бородой и волосами цвета блонда и похожий на него подросток на вид лет 13-14, которого благодаря подтянутой, спортивной, но не перекачанной фигуре, даже в довольно свободном кимоно белого цвета, никто уже не перепутает с девушкой, несмотря на откровенно смазливое лицо и длинные волосы. Если приглядеться, то противники использовали всего три приема, которые постоянно комбинировали: барьер стального духа, железную рубашку и щитобой, так назвал прием старейшины Ридзинпаку Влад. Конечно, они не были равны, но сенсей не надеялся за полгода сделать своего ученика равным себе, на это нужны десятилетия работы. Именно поэтому он пользовался силами небольшими, чем у его ученика, и был рад тому, что бой выходил в ничью. Вот Хайта атакует Влада подсечкой, но тот, будто предсказав этот прием, подпрыгивает ровно настолько, чтобы его избежать, и атакует ногой в воздухе, сталкиваясь с остальным блоком сенсея, и тут же отталкивается от него, чтобы не попасть в захват, увеличивая расстояние между ними. Фуриндзи почти мгновенно сближается и награждает своего ученика градом ударов, которые тот принимает на мерцающий барьер на его ладонях.